Глава 5. Обычно Татьяна уходила за хлебом ровно в 6:30, чтобы, даже простояв в очереди около часа, вернуться к 8, когда раздавался вой сирены, возвещавшей о налете. Но в последнее время она замечала, что либо бомбежки начинались раньше, либо она выходила позже, потому что 3 утра подряд, возвращаясь домой, она попадала под обстрел на улице Некрасова. И только потому, что она обещала, клялась Александру, приходилось спускаться в подвал в ближайшем здании, прижимая к груди драгоценный хлеб и надевать каску, которую он оставил ей, и которую она пообещала, поклялась, надевать при малейшей опасности. Хлеб, который держала Татьяна, вовсе не был вкусным, белым или мягким, скорее сырым и тяжелым. Но что за аромат исходил от него? Полчаса она просидела под пристальным вниманием 30 пар глаз, пока откуда-то из темноты не раздался старушечий голос. «Девочка, не поделишься с хлебцем, дай откусить». «Это для моей семьи», — отбивалась Татьяна. «Нас 5, все ждут меня дома. Что они будут есть, если я все раздам?» «Не все, девочка», — настаивала старуха. «Дай кусочек». Но тут, на счастье, обстрел прекратился, и Татьяна, первой выскочив на улицу, помчалась стрелой домой. Однако, несмотря на все усилия, ей не удалось вернуться домой до того, как снова послышался знакомый зловещий свист. Татьяне нужно было успеть на работу к 10, там ее тоже ждали. Но это было невозможно. Может, у Марины или Даши получилось бы действовать расторопнее. Мама с утра до ночи шила обмундирование вручную, потому что машинки больше не было. Нельзя же посылать ее. Она не поднимала глаз от шитья, чтобы получать дополнительную овсянку. Даша сказала, что не может ходить, поскольку и так стирать некому. Марина тоже отказалась, что было к лучшему. Она почти перестала посещать университет, а свою порцию хлеба съедала немедленно. Но по вечерам она буквально требовала у Татьяны еды. «Маринка, это просто нечестно», — говорила ей Татьяна. «Мы все голодные. Я знаю, это трудно, но нужно же держать себя в руках». «О, как будто ты держишь себя в руках». «Да», — кивнула Татьяна, понимая, что Марина имеет в виду не только хлеб. «У тебя все хорошо. Очень хорошо, Таня. Продолжай в том же духе». Но Татьяна знала, что у нее не все хорошо. Она с трудом двигалась, и все же родные не уставали превозносить ее трудолюбие. Видимо, что-то было неладно в этом мире, где 4 женщины дружно считали успехом ее жалкие попытки держаться на плаву. Однако Татьяну беспокоило не столько собственная медлительность, сколько то, что силы ее постепенно утекали, как вода в песок. Все усилия встряхнуться, быть бодрее, ускорить шаг, встречали неожиданное сопротивление. Сопротивление ее собственного тела. Оно не могло встряхнуться, быть бодрее, двигаться энергичнее. А немецкие бомбардировщики ровно в 8 закрывали небо над городом, и 2 часа продолжался победный гул и грохот взрывов и падающих стен, нарушавшие покой мирного утра. Солнце тоже поднималось в 8. Татьяна шла в магазин и обратно почти в темноте. Как-то она брела по улице Некрасовой и обогнала человека, который двигался в том же направлении. Высокий, немолодой, в шляпе. И Татьяна вдруг поняла, что она давно уже никого не обгоняла. Либо она была проворнее, либо он еще медлительнее. Она остановилась и, повернувшись, успела заметить, как он сползает по стене и валится на бок. Татьяна вернулась к нему, чтобы помочь сесть. Он не двигался, но она все же попыталась его посадить. Подняла шляпу. Немигающие глаза уставились на нее. Они оставались открытыми, как несколько минут назад, когда он еще шел по улице. Но теперь он был мертв. Татьяна в ужасе выпустила шляпу из рук и поплелась дальше. На обратном пути, чтобы не проходить мимо трупа, она решила пойти по улице Жуковского. Начался налет, но она уже ни на что не обращала внимания, тем более, что в убежище легко могли отобрать хлеб. Что она сможет сделать одна против толпы? Она ниже надвинула на лоб каску Александра и упрямо продолжала шагать. Когда она рассказала родным о том, что видела на улице мертвеца, те остались равнодушными. «А вот я видела посреди улицы дохлую лошадь», — объявила Марина. «И люди отрезали от нее куски. Каждый старался урвать побольше. Я тоже подошла, но мне не досталось». Лицо мужчины, походка, дурацкая шляпа никак не могли выветриться из головы Татьяны. Стоило закрыть глаза, как утреннее происшествие с новой силой всплывало в мозгу. Татьяна сталкивалась со смертью и раньше. Луга, гибель отца и Паши. Почему же она все время думает об этом бессильно шаркающем по тротуару человеке? Наверное, потому что он умер на ходу. Он шел медленнее, чем Татьяна, но не намного.